Я узнал потом, что Пушкины жили очень беспорядочно и шумно. Старик, впрочем, недолго предавался своим грустным размышлениям. «О, моя бедная, спи с миром! Но скажите, дорогой виконт, разве мужчина в 65 лет закончил свое земное поприще? Разве Людовик XV перестал в этом возрасте посещать свой оленей парк?» Я поторопился успокоить все его сомнения. «Вы правы», — обрадовался он. «Мужчина в мои годы только вступает в свою зрелость. Он только начинает понимать прелесть девичьей свежести, аромат распускающегося цветка, пленительность девственного чувства. О, эти милые 16-летние девушки! Где вы? Где вы? Я готов служить вам. Я хочу снова любить вас». Какая-то истома овладела им. Глаза полузакрылись, дыхание стало тяжелее и ровнее. Он с блаженным утомлением опустил веки, голова склонилась в белоснежный галстук, и старик, не договорив своего любовного признания, задремал. Я смотрел на его грузный профиль раздобревшего русского барина, сумевшего расцветить и утончить полускифский быт своих соплеменников страстной влюбленностью в парижские нравы, театры и литературу. И мне думалось о том, что в глубокие сугробы северных равнин, в беспорядочный и дикий быт крепостного душевладельца эта влюбленность в изящную жизнь и блестящую поэзию далекой Франции вносила свой строй, единство и смысл. Шутя, любуясь и развлекаясь, он незаметно заражал поклонением Корнелю и Вольтеру своих знакомых, друзей и родных, создавая вокруг себя новую умственную среду, озаренную и облагороженную этим влечением к строгому складу французского классического стиха. Пусть Александриец торжественной трагедии служил ему только развлечением и игрою, судьба вознаградила его за тонкий вкус и стремление к художественным радостям. Легкие веяния этой беспечной и мимолетной жизни, пройдя сквозь культуру и гений его сына, приобрели крепость и глубину законченного духовного типа. Я понял, почему Пушкин так часто представлялся мне чужестранцем среди русских. Наследие предков подготовило великолепный расцвет его творчества, незаметно насытив его образами и строфами бессмертных певцов латинского гения. Недаром русский поэт так прекрасно говорил о Данте и Росине. Он принадлежал к той же расе великих европейцев. Появление Пушкина прервало мое созерцание. «Сегодня в журнале «Санкт-Петербург», — сказал он мне, — «крупная политическая новость, новое покушение на короля французов». В посольстве мы уже несколько дней имели подробные депеши о событии. Нессельроде немедленно же переслал Баранту первые телеграфические известия. Я поделился с поэтом сведениями о некоторых подробностях покушения. Некий Луи Алибо, имя которого стало вскоре знаменем республиканцев, стрелял из особого складного ружья в карету короля, промахнулся и был на месте задержан. Палата пэров, превращенная в Верховный трибунал, в течение одного дня закончила следствие и вынесла террористу смертный приговор. На другое утро Алибо был гильотинирован на площади святого Иакова, согласно старинному ритуалу казни отца-убийц.